Вечный бой. У Дмитрия Ломакова есть и бизнес-история. А как же? После армии Дмитрий организовал первый в России женский боксерский клуб «Русские медведицы». План был сумасшедший – провести матч США-Россия между двумя женскими командами по боксу. Интерес проявлял промоутер Майка Тайсона. Ломаков переписывался с матерью Сталлоне. Я так понимаю, она большой человек в мире бокса, особенно женского. Как бы там ни было, этот самый промоутер был настроен серьезно. Дело было на мази, требовалась только видеозапись боев наших девушек. Был организован под это дело первый всероссийский чемпионат по женскому боксу. На нем и предполагалось сделать эту важную запись. Турнир прошел успешно, все было замечательно, кроме одного. На видео не сняли. Дмитрий разорился тогда. Его происшедшее потрясло. По скромным подсчетам, клуб мог заработать 1 миллион долларов. И подвел хороший приятель, армейский дружок. Просто не записал. С девушкой загулял, что ли. И не предупредил, что не сумел организовать съемку, сказал только через пару дней после турнира. Ломаков плюнул, продал, как он утверждает, за бесценок клуб и с головой ушел в создание музея, историю еще более безнадежную, чем женский бокс с Америкой.